Буроголовая гаечка, пухляк, Пецели монтанус. От других синиц отличается относительно более крупной головой, закругленным хвостом, сероватой спиной, наличием продольной светлой полоски на сложенном крыле, образованной каемками второстепенных маховых перьев. Черная небурая шапочка и белый тон боков головы далеко заходят на спину, белые щеки снизу без черного контура, горловое пятно небольшое. Молодые имеют буроватую шапочку. Населяют леса разного типа, реже опушки, рощи, парки. Зимой держатся в смешанных стайках. Часть особей держится на территориях летне-весеннего гнездования. Обычный, местами многочисленный, оседло кочующий вид. Песня монотонные, печальные свисты «пью-пью-пью» поет с конца зимы. Типичная жужжащая позывка, а также сигнал беспокойства «ци-ци-джея-джея» или «ци-ци-гея». Характерны также высокая ци-ци-ци, булькающая трелька-поболовка.